Глава 28. Баш на баш. Евгений. Время в компании сына летит незаметно. Я рассказываю ему все, даже то, казалось бы, о чем не стоит говорить. Не вижу смысла водить ребенка за нос. Придет время, и он все равно узнает правду от других добрых людей. И еще неизвестно, в какой форме. Вот тогда к разочарованию добавится и ощущение того, что родные люди ему лгали. «Вот такая у нас с мамой вышла грустная история», — добавляю я, сворачивая наш нелегкий разговор. «На сегодня он узнал более чем достаточно. Теперь ты понимаешь, почему мама с Андреем к тебе не вернутся», — закрепляя то, над чем мы с ним работали дольше 40 минут. «Потому что их бойся нет?» Звучит его слабый дрожащий голосок, от которого грудь разламывает, а внутренности наполняются расплавленным свинцом. Его грустнячий взгляд еще больше добивает. Держусь, сцепив зубы, подавая ему пример. И он словно понимает это, делает тяжкий вдох и расслабляется, беря меня за запястье. «Верно, сынок, но у тебя есть мы». Накрывая маленькую кисть своей ладонью и не сильно сжимая ее. Есть Янка, я, бабушки, дедушка. И мы все тебя очень любим. Всегда помни об этом. Ты нас точно не бросишь? Не брошу, родной. Даже не думай об этом. Выбрось эти мысли из головы. Но ты не разрешил я не остаться. Почему? Теперь мне приходится поглубже вдохнуть и еще раз собраться с мыслями. Я не хотел, чтобы Яна слушала о наших с мамой отношениях. Почему? Потому что она моя женщина. Ей был бы неприятен этот разговор, понимаешь? Почему неприятен? Ну, как тебе объяснить? На секунду задумавшись, вспоминая о крестнице. Валентин рассказывал про их детский поцелуй. Жаль, что я этого момента так и не вспомнил. Тебе же нравится Женечка? Очень. Если бы она тебе рассказала о каком-нибудь мальчике, который дарил ей всякие вкусняшки и целовал за это в щечку, тебе было бы приятно? Я бы ему морду начистил. Ого! Округляю глаза. Где ты это услышал? От дяди Луса. А чего? Да так, ничего. Понимаешь, Тимоха, когда женщина влюблена в мужчину, ей неприятно слушать о его бывших женщинах, с которыми он целовался в щечки, скажем так. Даже если это было давно. Они потом начинают ревновать, затем выдумывают проблемы. Короче говоря, ищут повод для ссор. «Но Яна не такая. Она никогда не лгала меня и тебя не будет. Она добрая». «Я знаю, малыш. Знаю». Спешу успокоить его, принимаясь гладить пальцами по виску. «Когда ты вырастешь, ты все поймешь. А сейчас мне нужно переодеться и отправиться к доктору в больницу, чтобы он осмотрел мою шишку. А ты беги к бабушке и позови Яну. Они, наверное, волнуются, особенно Янка». Сажусь на постели, затем свешиваю ноги. Но не успеваю даже задницу оторвать от матраса, как Яна, постучав в дверь, оказывается в моей спальне. Смотрю на нее и теряю дар речи. Меня парализует в полном смысле этого слова. Причем не сразу понимаю, что пялись на нее с отвисшей челюстью. Твою же мать! «Жень, извини, что прервала вас. Мне нужно срочно уехать. Можно мне Тима на пару слов?» «Ого!» — выдыхает Тим, не скрывая своего удивления. «Впрочем, я тоже». «Ян, ты едешь на бал?» После внимательного сканирования ребенка Яна меняется в лице. Тревога в глазах исчезает, внезапно перетекая в заманчивый блеск. «Вижу, что у вас все хорошо. Тогда до вечера. Тим, я очень надеюсь, что бабушка с дедушкой останутся тобой довольны». Разворачивается, добивая меня окончательно видом сзади. «А что происходит, Яна?» не могу не поинтересоваться таким внезапным изменением. «В смысле?» Сделав шаг, мышка грациозно замирает, поворачивает голову на бок, затем свой тоненький корпус. В оттопыренном разрезе платья замечаю краешек ореолы на сочной груди, чуть ниже оголенную полоску внутренней стороны бедра. Набрав полные легкие воздуха, захлебываюсь возмущением. Из меня рвется мат, но я сдерживаюсь. Приходится задышать так часто и поверхностно, что только слепой бы не увидел. «Черт!» Едва слышно ворчу, хватаясь рукой за стойку для капельницы. Стою на ноги. Отодвигаю приспособление с прохода. «Тимыч, закрой-ка уши, а лучше беги к бабушке, хорошо?» «Угу!» Малый целует меня в щеку и сваливает прочь. Чуть мое недовольство. Прихрамывая, огибаю осколки на полу, подхожу к ней, становлюсь напротив. Еще раз оцениваю ее внешность, испытывая при этом не самое приятное чувство. Вместе с проблесками ревности нехило так башню срывает. Такая она сейчас красивая и дерзкая в этом своем откровенном наряде. Насыщенный сливовый цвет полупрозрачной ткани притягивает взгляд, как мулета Матадора. В придачу мышка еще и пахнет ошеломляюще. Спелый персик и смесь каких-то свежих цветков вызывает стойкое желание попробовать ее кожу на вкус. А ведь эта девочка моя. Так все говорят, а я ни хрена не чувствую. Только нестерпимое жжение в груди от осознания того, что мышка летит навстречу не со мной. Тогда, мать вашу, к кому она собралась в этом чертовом вечернем платье средь бела дня? «Пока ты разговаривал с сыном, мне позвонила помощница одного успешного бизнесмена, владельца сети кондитерских «Вишенка». Они ищут фотографа для съемки сладкой выпечки и тортов. Снимки нужны для запуска новой рекламной кампании. Деловая встреча уже назначена. Состоится в приличном ресторане. Я бы не хотела на нее опаздывать. Для меня это важно, Женя». Замечая, как ее дыхание учащается. Сдерживать волнение надолго у Яны не выходит. Врет или все-таки говорит правду? Судя по ее реакции, точно чего-то не договаривает. Потянувшись дрогнувшими пальчиками к виску, поправляет за ухо идеально уложенную прядь, открывая моему взору тонкую шею. Заостряю на ней внимание. Кожа нежная, молочного цвета, на ощупь как бархат. Совсем недавно ощутил ее сполна своими тактильными рецепторами. На минуту представляю, как осторожно порхающими движениями поглаживаю кончиками пальцев кромку ее уха. Прохожусь вдоль пульсирующей вены ключицы, очерчиваю хрупкое плечо, ложбинку между налитыми полушариями груди. Затем снова поднимаюсь выше, к губам. В этом невидимом путешествии начинаю терять контроль. «Что ж вам, женщинам, так не имется-то, а?» «Значит, идешь навстречу с булочником, а платье не слишком вызывающее для обеда. Тебе же не ребенка с ним крестить». «А что тебя смущает?» Ее слова прилетают в ответ, как хлесткая пощечина. Вернее, это были мои слова, произнесенные совсем недавно в ванной. «Браво, малыш! Умеешь поразить своей находчивостью?» «Оно вечернее», подытоживая, опуская ладонь на внутреннюю сторону бедра. «В том месте, где разрез почти заканчивается». Девочка вздрагивает, но ничего не предпринимает. Даже колени не сводит. Смотрит смело мне в глаза. В них читается вызов и уверенность. Одно единственное, которое мне подошло и прекрасно соответствует формату заведения. «Оно единственное, которое мне подошло и прекрасно соответствует формату заведения. Уверена, в Сиксте его оценят по достоинству». Последние слова выходят сиплыми и отрывистыми. Потому что моя ладонь, медленно скользнув вверх к развилке, ребром задевает влажные губы, не прикрытые абсолютно ничем. Ничем, черт ее подери. «На тебе нет белья», — сдавленно произношу, впиваясь пальцами в ее бедро. «Говоришь, булочник оценит по достоинству?» «Пошел ты к черту, Захаров! Тебе-то что до этого?» Она выдыхает, а вдохнуть обратно не получается. Щеки покрываются алыми пятнами. Паника вспыхивает в глазах. Оттолкнув меня в грудь, сбегает, не оборачиваясь. Несколько секунд пребываю в оцепенении, пока звонок мобильного не приводит в чувство. «Герман!» — срабатывает первая реакция. Дойдя до изножья кровати, дергаю одеяло на себя. Поднимаю трубку. «Алло!» «Здравствуйте, Евгений Дмитриевич! Вас тревожит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, Юлия Владимировна Зимина. Я лечащий врач вашей супруги». «Здравствуйте. Как она? Состояние не улучшилось?» «Полчаса назад ваша жена вышла из комы. Вы можете ее навестить». Сделав глубокий вдох, не знаю, кого в первую очередь благодарить. «Да, конечно. Я скоро буду. Спасибо за информацию». «До встречи, господин Захаров. Самое худшее уже позади».